Освальд Смит. Что значит верить? В моей жизни было время, когда я не знал, спасен я или погиб. Я работал в Торонто курьером и разносил послания из одного отдела в другой. Я задавал себе только один вопрос: спасен или погиб? Если я погиб, Господи, дай мне знать, чтобы я мог спастись. Но если я спасен, дай мне знать, чтобы я мог радоваться в Твоем спасении. В то время я связался с группой, которая судила о спасении по чувствам и переживаниям, а не по вере. Вечер за вечером я выходил наперед в их палатки, где они, собравшись вокруг меня, молились о том, чтобы Господь спас меня. Каждый вечер я со страхом ложился в постель, боясь, что проснусь осужденным. Я вопил день и ночь. Куда направляюсь я? В небо или в ад? Мне было тогда только 16 лет. Однажды я пошел в пресвитерианскую церковь и молился, чтобы проповедник говорил о спасительной вере и тем помог мне разрешить мою проблему. В тот вечер доктор Мэкферсон действительно говорил о вере. Я слышал в оба уха и смотрел в оба глаза, но после собрания ушел в темноту ночи с сотнями других слушателей, все еще не уверенный в том, что я спасен. Почему же? Разве доктор Мэкферсон не проповедовал Евангелие? Конечно, нет. Он проповедовал Евангелие и снова и снова восклицал: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Что же случилось? Позвольте мне сказать вам, что ни разу за время его проповеди он не сказал нам, что имеется в виду под словом «верить». А именно в этом было мое затруднение. Я знал, что я должен верить, и я всегда верил. В моей жизни не было времени, когда бы я не верил. С самого раннего детства я верил, как и в тот час, и все же не знал, спасен я или погиб, христианин я или нет. В нашем районе не было атеистов, агностиков или скептиков. Я никогда не слыхал о неверующих. Все верили. Одни были пьяницами, другие ругались и проклинали все, многие лгали и крали. Я не встретил ни одного человека, который бы сомневался в подлинности Слова Божьего. Не миллионы ли людей находятся в подобном состоянии? Мне встречались они всюду, где бы я ни бывал. В России и многих других странах Европы, а также в Америке, живут буквально миллионы людей, которые верят, но не имеют спасения. Если миллионы верующих в Христа не христиане, что же значит верить? Наконец, однажды мне попалась в руки книжечка «Безопасность, уверенность и радость». После ее прочтения все мои сомнения улетучились. Я получил уверенность в спасении и с того дня не имел больше никаких сомнений. Три ступени. Спасительная вера имеет три ступени, подобно трем перекладинам лестницы. Первые две не спасают, но третья спасет. Однако вы не можете стать на третью, не ступив сначала на первые две. Слушай, первая ступень определяется простым словом «слушай». Как могут они уверовать, если не услышат? Прежде чем поверить в спасение, с ним нужно познакомиться. Вот почему мы посылаем миссионеров в Китай, Африку и Индию, язычники должны услышать прежде, чем они смогут уверовать. Я думаю, что на этом нет смысла долго останавливаться, потому что вы неоднократно слышали весть о Божьем спасении. Следовательно, вы уже сделали первый шаг. Вы уже слышали. Веруй. Вторую ступень я называю простым словом «веруй». Что же значит это слово «веруй»? Верить – это значит умственно согласиться с истиной. Словарь говорит «согласие разума». Если вы согласились вашим умом принять истину, вы поверили. Вы ступили на вторую ступень, но вы еще не спасены. Слово «верить» связано с головой, с разумом. Оно означает умственный процесс. Вы можете верить сколько хотите во все, что говорится о Христе, и все же оставаться неспасенным. Вы можете верить во все то, во что верю я в Библии, и погибнуть навеки. Библия говорит, что и демоны веруют и трепещут. Они были одними из первых, признавших Христа Сыном Божиим, но не подчинились Ему. Они ни на миг не сомневались в Его божественности, но у них чисто умственная вера. Она не меняет их жизни. Их погибель определена, и потому они трепещут. Все верующие в Библию веруют в любовь Бога. Кто не верит, что Христос умер за человечество? Библия говорит, что Он это сделал, и если вы верите в Библию, вы верите и в то, что Христос умер за вас. Но это не делает вас христианином. Это не меняет вашей жизни. Это все действие вашего ума. Тысячи верующих в любовь Бога и в то, что Христос умер за грехи мира, не христиане. Вторая ступень никого не спасает, но именно на ней останавливается множество людей. Они ступают на вторую ступень, но не на третью, и потому они не спасены. Доверие или упование. Третья ступень, единственная, которая спасает, может быть определена словом «доверять». Когда тюремный страж спросил Павла и Силу, что мне делать, чтобы спастись, они ответили ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». В новой английской Библии слово «веруй» заменено словом «доверяй» или «уповай», и это то последнее, что нужно сделать – возложить все свое упование на Господа Иисуса Христа. Упование не имеет ничего общего с умом, но оно связано с волей и требует решения. Множество людей веруют умом, но не уповают сердцем. В Ветхом Завете путь спасения выражен так: «Уповайте на Господа». Псалом 4, 6 стих. В Новом Завете говорится: «Веруй в Господа». Но старый перевод вернее: «Возложи упование твое на Господа и спасешься». Какое же значение у слова «уповать»? Усилие исключено. Прежде всего, слово «упование» или «доверие» исключает всякое собственное усилие. Вас учил кто-нибудь держаться на воде? Вы помните, как он вам говорил, что вода может удержать ваш вес, и вам нужно только довериться воде. Ложитесь на спину и держитесь на поверхности воды. И вы помните, как вы легли на спину и поплыли на дно. и снова вы стояли возле инструктора, и он снова говорил вам. Вы напрягали свои мускулы? Зачем вы задержали ваше дыхание? Неужели вы не могли довериться воде? Она же носит целые флотилии кораблей. Неужели она не удержит вас? И снова вы бросались в воду, но снова малейшее напряжение мускулов, малейшая задержка дыхания, и вы шли на дно. Снова вы стояли перед инструктором, и снова он повторял вам то же самое. И, наконец, к своему великому удовольствию вы смогли удержаться на воде. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь поплыл сегодня на волнах Божьего спасения. Отбросьте всякие старания и усилия. Не пытайтесь помогать себе делами или религией. Плывите. Упование исключает усилия. До тех пор, пока вы прилагаете усилия, вы не уповаете. Упование – это отдача. Во-вторых, упование имеет в виду отдачу. Самой лучшей иллюстрацией этого может служить бракосочетание. Вот молодой человек познакомился с девушкой, и продолжительное время они дружны, часто встречаются, любят бывать вместе. Наконец, он задает ей самый важный вопрос, на который она отвечает «да». И они помолвлены. Молодой человек дает всевозможные обещания, и девушка верит его словам. Через некоторое время приходят ее подруги и начинают задавать ей множество вопросов. «Мы слыхали, что он обещает тебе дом». «Да», — отвечает девушка. «Он обещает тебе пищу и одежду. Скажи, ты уже получила дом?» «О, нет, я все еще живу с родителями». «Ну, а пищу? Снабжает ли он тебя пищей?» «О, нет», — отвечает девушка, — «разве только когда мы идем в ресторан, и тогда я иногда оплачиваю счет». «А как насчет одежды? Он дал тебе что-нибудь из одежды?» «О, нет, мои родители все еще покупают мою одежду». «И ты все еще веришь этому человеку?» — удивленно спрашивают подруги. «Конечно. Я верю каждому его слову, без всякого сомнения». Видите, она сделала второй шаг, поверив молодому человеку. Наконец, приходит незабвенный день, когда молодой человек стоит в церкви перед проповедником. Под звуки свадебного марша входит невеста и идет по ковровой дорожке к нему вперед и занимает место рядом со своим избранным. Проповедник задает пару весьма важных вопросов. «Ты хочешь?» И она отвечает: «Хочу». И тогда происходит нечто, чего не было раньше. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на мою фразировку. Впервые в своей жизни она отдает себя, передает себя, вручает себя, вверяет себя молодому человеку и, взяв его под руку, покидает церковь под его защитой. Теперь он отвечает за нее и должен заботиться о ней. Ей не о чем заботиться. Он должен обеспечивать ее. Спустя некоторое время подруги снова подходят к ней. «Ну, дал он тебе дом?» «О, да!» — восклицает она. «Мы живем теперь вместе, в нашем собственном доме». «А как насчет еды?» «О, об этом он заботится. Он платит счета в продуктовых и мясных магазинах. Он снабжает меня пищей. Ну, а одежду? О, он покупает мне и одежду, но не столько, сколько я хочу, а столько, сколько мне нужно. Он действительно заботится обо всем. Когда она получила все? Тогда, когда, сделав первый шаг, поверила ему, или тогда, когда, сделав последний, третий шаг, доверилась и отдалась ему? Только тогда, когда вполне доверилась и отдалась. А до того она только верила, но ничего не имела. Когда она вполне верила себя ему, она получила все. И также дело обстоит с нашим спасением. Вы можете верить столько, сколько хотите, и не получить ничего. Но как только вы отдадитесь Иисусу Христу, предадите себя в Его руки, верите себя Ему и начнете вполне уповать на Него, вы будете спасены. Только тогда и не раньше. Вы сделали когда-нибудь это? Вы видите, что упование имеет в виду отдачу. Здесь есть что-то, что вам нужно сделать. Как та девушка, которая должна была подойти к молодому человеку в церкви и передать себя ему на всю свою жизнь, так и вы должны отдать себя Иисусу Христу теперь и навеки, если вы хотите спастись. Вторая ступень не спасет, но третья абсолютно необходима. Вы должны уповать на Христа. Хотите ли вы сделать то, что сделала девушка? Хотите выйти вперед и отдать себя небесному жениху, как она отдала себя земному? Вы хотите отдать ему вашу верность? Если вы готовы это сделать, то станете принадлежать Ему навсегда, и Он будет ответственным за вас. Вот борющийся пловец тонет. Он уходит под воду, борясь отчаянно, а на берегу стоит, сложив руки, человек и даже не пытается его спасти. Он уходит под воду во второй раз и все еще ужасно борется, но человек на берегу не делает никаких попыток спасти его. Руки пловца падают в бессилии, и слабым голосом он кричит: «Помоги!» Во мгновение ока человек на берегу бросается в воду и без труда спасает тонущего. Почему он не сделал этого раньше? Потому что тонущий думал, что может сам спасти себя. Ему пришлось ждать, пока тонущий откажется от своих усилий. Как только тот был готов довериться своему спасителю, он был спасен. Когда спаситель подплыл к нему, ему нужно было только отдать себя ему в руки, довериться ему и получить спасение. Когда вы, мой друг, пожелаете отдаться вашему Спасителю, воскресшему живому Христу, вы тоже будете спасены. То, что вы веруете в Него, не спасет вас. Вы должны вполне уповать на Него. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Возложи все твое упование на Господа Христа и спасешься. Однако нужно действие. Упование требует действия. Позвольте мне продемонстрировать, что я имею в виду. Прекрасное утро. Могучий Ниагарский водопад грохочет по камням, разбивая о них свои воды. Над водопадом протянут канат длиной в 1100 футов от одного берега до другого. Специальные поезда из Торонто и Буффало привезли толпы людей. Чарльз Блондин, лучший в мире ходок по канату, будет переходить это расстояние. Дата. Июнь 1858 года. Балансируя в руках шест в 40 фунтов весом, он ставит ногу на канат, и шум толпы замирает до тех пор, пока он не поставит ногу на другом конце каната, и тогда возгласы и аплодисменты заглушают шум могучего водопада. Обратившись лицом к морю, он делает волнующее предложение перейти еще раз над водопадом с человеком на плечах. Кто же будет этим человеком? Люди начинают переглядываться. «Вы верите, что я могу перенести вас по канату через водопад?» — наконец спрашивает канатоходец, обращаясь прямо к одному человеку. «Конечно, я верю», — отвечает тот. «Вы позволите мне перенести вас?» — спрашивает герой. «Позволю ли я? Не думаю. Вы думаете, что я вот так просто буду рисковать своей жизнью?» — ответил человек и отошел в сторону. «Ну, а ты?» — спросил он своего хозяина, Генри Конкорда. «Ты думаешь, что я смогу перенести тебя?» «Я уверен в этом. У меня нет ни малейшего сомнения», — ответил Конкорд. «Ты доверяешь мне?» «Абсолютно». Затаив дыхание, следит за ним толпа. Шест весом в 38 фунтов балансирует в руках канатоходца. Канат натянут под его ногами и гнется под тяжестью двух тел. Шаг за шагом, медленно, но уверенно, без запинки, они продвигаются вперед. Какая уверенность! Вот они дошли до центра. Они теперь прямо над бурлящей, шумящей внизу водой. Торчащие из воды камни зловеще выглядывают из-под пены и, кажется, висят в воздухе. Вот они приближаются к канадской стороне. Взволнованная до крайности толпа погружена в молчание. Люди боятся дышать. Напряжение почти невозможно выдержать. Вдруг остановка. Какой-то злоумышленник подрезал поддерживающую канат веревку, и канат начал отчаянно раскручиваться. Блондин посоветовал Конкорду слезть с него, что тот и сделал, став вплотную сзади, держась рукой за его плечи. «Генри, — сказал блондин, — ты больше не Конкорд, а блондин. Будь частью меня. Если я буду раскачиваться, ты раскачивайся со мной, но не пытайся сохранить баланс, иначе мы оба погибнем». Конкорд снова взобрался на плечи блондина, и по ужасно раскачивающемуся канату блондин не идет, а бежит вперед. Как сохраняет он свое равновесие, никто не знает, но он достиг другой стороны. Делается последний шаг, и они вместе стоят на площадке перед одичавшей от волнения толпой. Напряжение прошло, и нервы успокоились. Между временем и вечностью протянут канат спасения. Этот канат никогда не был порван, и только Иисус Христос может переходить по нему. Вы можете знать о нем, и как тот первый человек верить, что он может вас перенести. Но до тех пор, пока вы не сделаете последний шаг и не доверитесь Ему, вы не попадете на другую сторону. Вы можете верить, но нужно еще и довериться. О, мой друг, скажите, вы доверились Ему? Или вы только верите головой и никогда не сделали последнего, самого важного шага? Хотите ли вы определенным проявлением вашей воли возложить все ваше упование на Иисуса Христа? Если вы это сделаете, вы будете спасены. Хотите сделать это? Сделайте это теперь.